Теперь вы можете взять мое пальто. Получается так, что я остаюсь здесь, у вас». В полдень Мари побежала в мансарду к Юне. Юна, он приехал и всю дорогу ничего не ел. Да и теперь не желает ничего есть, потому что слишком взволнован. Но он сказал, что, быть может, мороженое. «Успокойся», — сказала Юна. «Где он будет жить?» «У меня. С гостиницей не получается. Он слишком горд. И знаешь, ему по меньшей мере 90 лет. И он говорит, что охотнее всего рассуждает об искусстве по ночам. Он спит всего несколько часов». «Представляю себе», — сказала Юна. «Чем дальше в лес, тем больше дров. Тебе он нравится?» «Ужасно», — ответила Мари. «Прекрасно. Я все равно сейчас иду за продуктами, так что я куплю мороженое и принесу тебе, и 2 бифштекса. Он, верно, все-таки проголодается и поздно вечером захочет есть. Но не звони. Пока не звони. Поставь все перед дверью. И еще, у меня кончилась картошка». Владислав и Мари поели мороженого и выпили чаю. «Расскажите немного о поездке». «Ужасная поездка», — разразился он. «Лица, лица и еще руки. Лица невыразительные, незначительные, сырье, которое мне больше не нужно, так как я его хорошо знаю. Знаю, как формировать выражение лица, как изменять его до полнейшей выразительности. Я умею упрощать и оттенять выражение лиц марионеток вплоть до гримасы невыносимого страдания. Вы, моя дорогая подруга, конечно, изобразили известные типы лиц. Прошу прощения, но эти ваши фигуры не мы. Они мне ничего не говорят. Их руки мне ничего не говорят. Но я вселил в них жизнь. Я перенял их у вас и вселил в них жизнь». «Да, разумеется», — сказала одна. «Однако мне они больше не принадлежат». Владислав, не слушая, продолжил. «Театр. Кукольный театр. Как вы думаете, что это такое?» «Жизнь. Бурная жизнь, упрощенная до самой своей сущности, до самой окончательности. Послушайте меня. Я беру идею, малейший осколок идеи, и я думаю, я нащупываю и строю дальше». Вскочив, он начал ходить взад-вперед по комнате этими своими длинными, почти танцующими шагами. «Нет, ни слова. Что же я нашел? Я нашел осколок стекла из того, что я называю финской легендой, осколок неуклюжей сказки, и заставляю его сверкать, как алмаз. Можно еще чаю?» «Не все сразу», — абсолютно холодно ответила Мари. «Вам бы надо воспользоваться самоваром». Мари налила в кастрюлю воды и включила плитку. «Это займет некоторое время», — сказала она. Владислав произнес: «Мне не нравится ваш тон». «Согласно контракту», — начала было Мари, тщательно подбирая слова. Но он мгновенно перебил ее. «Вы меня удивляете. Вы говорите со мной о контракте, об этой отвратительной тривиальности, которая не должна занимать внимание художника». Она вспылила. «Послушайте, что говорю я? То, что мне надо сказать. Во всяком случае, они мои. Они были мои. И когда же, в конце концов, мне приготовить обед?» Владислав продолжал ходить по комнате взад-вперед. Наконец он сказал: «Ничего-то вы не знаете. Вам едва исполнилось 70 лет. Вы ничего не научились. Мне 92. Говорит это вам о чем-нибудь?» «Мне говорит это о том, что вы очень гордитесь своими 92 годами и что вы не научились уважать работу, не вашу собственную работу». «Замечательно», — воскликнул Владислав. «Вы умеете злиться». «Хорошо, очень хорошо. Но вы не вложили ни капли гнева в своих персонажей и даже ничего другого. Я говорю вам, они не мы. Прекрасно нарисованные сказочные фигуры, сказочные идиоты. Посмотрите на их глаза, посмотрите на их руки, на эти жалкие лапы. Подождите, я покажу вам». Он побежал за своей сумкой. среди носков, нижнего белья, фотографий, разных неопределенных принадлежностей туалета,